Прочитаю текст из Священного Писания, записанный во втором послании апостола Петра, в первой главе, с 4 стиха, часть стиха. Первое послание, то есть второе послание апостола Петра, первая глава, с 4 стиха. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Дарованы нам великие и драгоценные обетования. Братья и сестры, нам это верующим великие и драгоценные обетования. Однажды один человек, он был, имел многодетную семью, шестеро деток, он был европеец. И когда Колумб открыл Америку, то на устах многих людей в тот момент звучали такие фразы: «В Америку, мы все едем в Америку, нас там ждет новая райская жизнь». И он тоже решил отправиться за новой райской жизнью в Америку. Он думал там найти счастье, новую райскую жизнь. Он на последние средства купил билет себе, оставил дома жену с шестерыми детками, сел в корабль и поплыл. Как только он зашел в корабль, он увидел, что люди располагаются по каютам, располагают свои вещи и готовятся к дальнему путешествию. Он подумал: ничего себе, ну там так все комфортно и уютно, наверное, это не для меня. Я же бедный, откуда у меня такие средства? Он взял всего лишь совсем с собой немного вещей и пропитания. И он думал: это не для меня, и поэтому я себе буду искать дом где-то здесь. Он походил по палубе корабля, посмотрел, ничего подходящего не нашел. И вот увидел, лежит канат в одном углу, смотанный такой бухтой. Он кинул туда свою торбочку, сел сверху на нее и сказал: я буду жить здесь. И до самой Америки потекли его такие будни. Ночью было слишком холодно, а днем было очень жарко, и он начал унывать. Но больше всего уныние ему доставляло то, что съестные припасы его заканчивались. Он уже начал экономить, он взял с собой сыра немного и хлеба, по чуть-чуть ломал, резал, и так, чтобы хоть как-то пропитать себя в день. Но пришел финиш, когда закончились съестные продукты. Дальше сидеть – это значит умереть. И тогда он пошел, договорился с коком, поваром на корабле и решил так: я буду работать у тебя, а ты мне хоть как-то что-то будешь давать на пропитание. И он выполнял трудную черную работу. И так дни его продолжались. В Америку с Европы плыть не очень близко, больше месяца. И вот однажды его на корабле заметил капитан. Он давно приметил человека, думает: подойду к нему, познакомлюсь, узнаю, что он здесь делает. Подходит к нему, говорит: молодой человек, здравствуйте. Он говорит: здравствуйте, а что вы здесь делаете? Он говорит: как, плыву в Америку. Он говорит: а покажите ваш билет. Он достает такой помятый билет, капитан внимательно рассматривает его: а здесь что вы сделаете? Я здесь живу, говорит. Он так удивился, глаза большие сделал. Что вы здесь делаете? Как вы здесь? Вы знаете, по вашему билету уже все оплачено до самой Америки. Трехразовое питание в день и комфортная каюта. Как вы здесь? Он просто не знал. Его сопутствовали вот эти благословения, вот это счастье рядом здесь, еще на пути в Америку. Он просто о нем не знал. Дарованы нам, верующим, великие, драгоценные обетования. Братья и сестры, великие, потому что о них надо знать. О великих людях много знают, пишут, они известные. А драгоценные, потому что ими надо дорожить. И можно дорожить, ими можно пользоваться. Великие и драгоценные обетования. Обетование – это обещание. Но когда люди дают обещания, я не всегда порой выполняю. Это плохо. Но у Бога есть такое качество, атрибут – верность. Бог что сказал, говорит: я то исполню. И обетование Божье, оно не поколеблется вовек. Если Бог обещает, Он обязательно исполнит. И в направлении верующих Бог говорит: даны вам великие драгоценные обетования. Братья и сестры, на страницах Священного Писания обетований великих и драгоценных тысячи. Но я хотел бы сегодня поговорить только об одном. 90-й Псалом, 1 стих. Я его прочитаю. Многие из вас этот псалом знают наизусть. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. У каждого обетования есть условия. Если Бог что-то обещает нам, Он хочет, чтобы с нашей стороны тоже было какое-то действие. И если мы исполняем это условие, тогда в нашей жизни это обетование работает. И оно не просто идет с нами в жизни по пути параллельно. Нет, оно в нашей жизни. Я думаю, многие из вас, кто уже старше и возрастом, и духовным опытом испытывали это в жизни. Я-то молодой, но вижу, что это истина работает, Божий закон. Хотел бы этот стих один просто немного разобрать, вместе с вами порассуждать. «Живущий под кровом Всевышнего». Под кровом Всевышнего. Что это за кров Всевышнего? Что это за обещание Божье, которое говорит, если будешь жить под моим кровом, то есть на моей территории, будешь безопасен. То есть живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Что это такая за крыша? Я слышал один пример такой, я его для детей рассказывал в лагере в 90-е годы, когда бандиты были, рэкетиры и все прочее, бизнес только формировался в странах СНГ. И вот один дедушка от того, что пенсия была маленькая и не хватало средств, он решил, что у него есть, пойти торговать на рынок и пошел. Стоит на рынке, торгует, ну, всякой такой домашней утварью. Подходят к нему два таких мужчины, бритоголовые, в кожаных куртках, и говорят, ну что, дедушка, торгуешь? Он, ну да, торгую. А на каком основании ты здесь торгуешь? Ну как, ну вот на жизнь так себе зарабатываю. А он говорит, дедушка, ну ты как бы знаешь, что здесь надо делиться. Кто, говорит, у тебя крыша? Какая у тебя крыша? Дедушка почесал, подумал и говорит, ну, стропила. Они такие говорят, слушай, ты знаешь, что такое стропил? Он говорит, нет, не знаю, пошли тогда отсюда. И ушли. Друзья дорогие, один брат говорит, его остановили тоже одна банда. И говорят ему, кто твоя крыша? А он говорит, да моя крыша всех крыш выше. Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. На самом деле так, Бог говорил так Аврааму, и тогда будешь покоиться под сенью крыл его. На Божьей территории человек чувствует себя в безопасности, живущий под кровом Всевышнего. Ну а что это такое за покой? Какой покой Бог сегодня готов предложить нам, верующим, и тех, кого Он тоже призывает? Братья и сестры, я переведу библейский пример и из жизни один пример. Может, я его уже приводил. Петр. Казнили апостола Иакова, пресвитера Иерусалимской церкви. Это начатки первоапостольской церкви. Смятение в церкви. Как кто-то сказал даже так. Если христиане не будут жить так, как написано в Деяниях апостолов 1.8, то Бог допустит так, что вы будете жить, как написано в Деяниях апостолов 8.1. А там написано, что были воздвигнуты сильные гонения на церковь. Апостол Иаков пострадал. Его убили. И очередь Петра. Его схватили. Посадили в темницу, 4 четверицы воинов его стерегут, он закован между ними. И что вы думаете? Приходит ангел и будет Петра. Петр, вставай, я пришел тебя вызволять. Петр, да тебя завтра казнить будут публично. Ты что спишь? В сердце покой. Как Иван Яковлевич написал такую книгу Антонов, говорит, что со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. Да, он в тюрьме был, но живущий под кровом Всевышнего, на Божьей территории, он спокоен, он спит. И воины тоже уснули, но они за это поплатились, жизни лишились. А Петр, доверяя Богу свою жизнь, вышел из темницы невредимым. Еще один житейский пример, дети, это для вас. Однажды папа один, возвращаясь с богослужения, многодетный, идет с 3 детками. Вот, один мал меньше другого. И такая ситуация возникает. Думает, спрошу-ка я деток. Дети, представьте, если мы сейчас идем, и вдруг на вас бежит огромная большая овчарка. Что вы будете делать? Они говорят, старшенька спрашивают, папа, но он же постарше, думает, что как-то папе помочь нужно. Я возьму палку большую и побью собаку, и она убежит от нас. Он говорит, ну хорошо, сынок, гладит его. А ты что, второго спрашивают? Он говорит, папа, ну а я возьму камень и попаду собаке в нос. Он знает, что у собаки больное место нос, она развернется и убежит. А третий сынок идет, молчит. Он говорит, сынок, а ты что будешь делать? А он тоже молчит. Подумал, подумал, говорит, папа, ты знаешь, я взберусь к тебе на шею, обниму тебя крепко и скажу, разбирайся ты сам с этой собакой. На самом деле так, он полностью знает, что он находится на территории своего папы, он не будет беспокоиться, он будет спокоен. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Друзья дорогие, однажды в ханаанской земле, земле обетованной, где течет молоко и мед, случился голод. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Имя того человека – Елимелех, а жена его была Наиминь. Вифлеем, значение города, дом хлеба, случился голод. Я не знаю, почему он случился. И кто сказал, что бывает то, чему бы Бог не повелел быть? Плач Иеремии, 3 глава. Бог допустил, случился голод. Но мы знаем, что земля обетованная – это то, как Христос сказал, «Сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои, под кров свой, это территория безопасности». Случился голод, человек почему-то не поверил, не воспользовался обетованием, сколько Бог обещал этим людям. Это избранный Богом народ. И землю обетованную покинул. Покинул среду безопасности и попал в среду истребления. Кто читает Священное Писание, знает, что через 10 лет погибли все. Двое сыновей, муж, и осталась одна Наиминь. И это неизбежно. Друзья дорогие, вы знаете, в нашей семье тоже такое есть. Когда люди ушли в мир, и их, они живые, да, но их постигла духовная смерть. И мне жалко, это мои братья и сестры, я о них молюсь. И таких примеров много. Кто покинул территорию Божью, они попали в среду истребления. И пока есть возможность покаяться, есть еще возможность вернуться. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Так говорит Господь, есть такая возможность, пока еще сердце бьется. Очень чревато, особенно к детям верующих родителей, к верующим, которые вдруг разочаровались в Боге, в Иисусе Христе. Покинете территорию Божьей безопасности, попадете в среду истребления. Как мне не хочется этого? Бог этого не хочет. Он говорит, друг дорогой, воспользуйся этим обетованием. Братья и сестры, много обетований. Мы можем ими в жизни пользоваться. А бывает так, у меня уже несколько картин мне подарили, на день рождения, еще как-то. Вот, и на них висят такие, написаны тексты, и обетования крупные, и великие, и драгоценные. Но, возможно, я ими не пользуюсь, и я жалею. И бывает так с плачем, Господи, почему? Вот ты обещаешь, а это не получается в жизни. Что-то мешает. Бывает такое, но Бог говорит, что исполни условия, и великие и драгоценные обетования в твоей жизни будут присутствовать и будут иметь постоянное участие, не где-то идти параллельно или сопутствовать нашей жизни. Братья и сестры, последняя мысль, я ее уже коснулся, это книга пророка Иезекииля, 16 глава, 43 стих. Кто не пользуется Божьими обетованиями, того постигает Божье проклятие. Израильскому народу Бог так сказал: «Я поведение твое обращу на твою голову». Покинув территорию Божьей безопасности, территорию Божьего крова, обязательно постигнет пагуба. «Поведение твое обращу на твою голову». У нас есть сегодня возможность сделать свой выбор. Остаться под кровом Божьим на территории безопасности или покинуть. И у вас, детки, вы сейчас ходите в дом молитвы, вас с пеленочек принесли в дом молитвы, но придет время, когда вы оцените обстановку и захотите сделать собственный выбор. Я вас умоляю, и Бог к вам сегодня говорит, не покидайте территорию Божьего благословения, не покидайте территорию безопасности, потому что если покинете, я поведение твое обращу на твою голову. Таких примеров много и в жизни, и в Священном Писании. Братья и сестры, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Аминь.